Солимену, и он часто изображал их богами. Франческо Солимена, итальянский живописец позднего барокко, жил и работал в Неаполе. Эдвард усмехнулся. «Аро, Марк, Кай», — представил он остальных, — «ночные ангелы-хранители науки и искусства». «Что же с ними стало?» — слух поинтересовалась я, с благоговением глядя на фигурки. «Они по-прежнему в Италии», — пожал плечами Эдвард, — «где прожили бесчисленное множество лет. А вот Карлайл долго среди них не задержался. Пару десятилетий, не больше. Каждому нужны друзья, тем более такие образованные и утонченные. Но они пытались вылечить его от отвращения к тому, что называли естественным источником силы. Карлайл попытался склонить их на свою сторону. Безрезультатно. Почувствовав себя чужим среди своих, папа решил отправиться в Америку. Представляю, как он был одинок. Однако и в новом свете ему долго не удавалось найти близких по духу. Шли годы, вампиров и оборотней стали считать бабушкиными сказками. И Карлайл понял, что вполне может общаться с людьми, не раскрывая своей сущности. Со временем он стал врачом и приобрел обширную практику. Вот только друзей по-прежнему не доставало. Сходиться с людьми слишком близко было опасно. Эпидемия испанки застала отца в Чикаго. Несколько лет он вынашивал одну идею и уже решил действовать. Раз не удалось найти семью, он создаст ее сам. Останавливало лишь то, что Карлайл не до конца представлял, как будет происходить перерождение. Лишать человека жизни, как когда-то поступили с ним, он не желал. Раздираемый внутренними противоречиями, он нашел меня. Как безнадежно больной я лежал в палате для умирающих. Мои родители скончались на руках Карлайла, поэтому он знал, что я остался сиротой, и решил попробовать. Голос Эдварда превратился в чуть слышный шепот, а потом и вовсе затих. Невидящий взгляд молодого Каллина блуждал где-то далеко. Интересно, о чем он сейчас думает? О прошлом Карлайла или своем собственном? Спросить я не решилась. Когда Эдвард повернулся ко мне, его лицо было безмятежно спокойным. «Остальное ты знаешь», — проговорил он. «С тех пор ты постоянно жил с Карлайлом?» «Почти». Эдвард обнял меня за талию и подтолкнул к двери. Я с тоской оглянулась на картины, не испытывая никакого желания уходить из гостеприимного кабинета. Пришлось брать инициативу в свои руки. «Что значит «почти постоянно»?» — настырно поинтересовалась я. Эдвард вздохнул. «Ну, лет через 10 после моего создания или перерождения, называй как хочешь, у меня случился обычный кризис подросткового возраста. Постоянное воздержание, которое проповедовал Карлайл, меня совсем не устраивало. Я бунтовал и некоторое время жил один. Правда. И снова я была скорее заинтригована, чем испугана». Эдвард разочарованно покачал головой и повел меня на третий этаж. Находясь под впечатлением рассказа, я едва обращала внимание на обстановку. «Неужели это тебя не отталкивает?» «Нисколько». «Почему?» «Ну, у меня тоже были подростковые проблемы». Он захохотал, на этот раз громко и заразительно. «Ты хоть понимаешь, какой необычный у тебя характер?» Вопрос прозвучал риторически, и отвечать я не стала. Тем временем мы поднялись в холл третьего этажа, обшитый темной древесиной, и Эдвард смотрел на меня до тех пор, пока я застенчиво не отвела глаза. У меня было преимущество. С момента моего перерождения я научился читать мысли живых существ и людей, и себе подобных. Именно поэтому я не мог оторваться от Карлайла. В нем было столько искренности и убежденности в своей правоте.